Океаническое чувство для выведения яда из мыслей. Лишь две вещи поражают меня: звездное небо надо мной и нравственный закон внутри меня. Иммануил Кант. Если взглянуть на впечатляющий многотомный труд жизни философа Иммануила Канта, то начинает казаться, что закон морали произвел на него больше впечатления, чем звездное небо. И все-таки Кант много думал о наблюдении за природой и ее влиянии на людей. Он часто говорил о том, что именно величие природы побуждает нас избавиться от забот. Что же он имел в виду? Мы все, думаю, нередко сталкивались на природе с этим чувством, когда нас просто завораживает и поражает то, что мы видим. Мы чувствуем благоговейный страх. Скорее всего, мы переживаем подобное не в стилизованном садике перед домом в коттеджном поселке, а в бирюзово-голубой морской бухте, в сталактитовой пещере или же на обрыве, откуда открывается вид на долину. Природа поражает наше воображение. Благоговейное восхищение в основном связано с глубокой эстетикой, потому что природа в своем богатстве красок и разнообразии прекрасна. Одно это уже может многое прояснить в нашей голове. Благодаря погружению в красоту мы можем дистанцироваться от самого себя и всего, что занимало до этого наши мысли. Стресс и напряжение снижаются, а вот хорошее самочувствие повышается. Причина, почему природа может на пару часов прервать наши размышления, связана с другим. Из-за размеров и величия природы мы внезапно начинаем чувствовать себя маленькими. Маленькими кажутся и наши личные проблемы. Серьезные ссоры, финансовые трудности или боли после операции, возможно, сложно полностью забыть, но они однозначно становятся меньше. Такие вещи имеют мало значения на природе. Чувство собственной незначительности на бесконечно больших просторах снимает груз с наших плеч. Природа подавляет наше эго, и сосредоточенные на себе мысли уходят. Французский писатель и нобелевский лауреат Ромен Ролан говорил об океаническом чувстве, описывая таким образом ощущение бесконечности и неразрывной связи со Вселенной, которая охватывает нас при созерцании какого-то пейзажа или звездного неба. Внезапно мы начинаем осознавать, что между небом и землей есть нечто, что больше нас. Впервые Ролан ввел в обиход понятие океанического чувства в письме Зигмунду Фрейду в 1927 году. Он считал это чувство выражением глубоко укоренившейся религиозно-духовной потребности людей. Фрейд был поражен описанием океанического чувства, но не был согласен с Роланом, что оно является истинным источником религиозных чувств. Фрейд отмечал закономерность связи океанического чувства с неосознанными поисками образа Отца. Смысл религиозности заключается в том, что она компенсирует ощущение беспомощности перед грозными силами природы. Первым этапом развития религиозных верований, согласно автору, является очеловечивание сил природы, в результате чего люди могут реагировать на них своими действиями. Люди продолжают быть беззащитными, но перестают чувствовать себя парализованными беспомощностью перед безличными силами. Силы природы при этом приобретают характер не просто людей, а отцов. Они делаются богами. Повторяя опыт детства, люди и боятся отца, и надеются на его покровительство и защиту. Источник не важен. Океаническое чувство описывает, как мы пред лицом чего-то большого и возвышенного теряем себя, а наши проблемы становятся менее серьезными. Таким образом, времяпровождение на природе — это нечто большее, чем просто отвлечение внимания. Токсичные мысли не только отходят на задний план в минуту отдыха, но меняются, нейтрализуются и высвобождаются. Возможно, вы уже сталкивались с этим опытом. Во время походов в горы мы можем не только внутренне освободиться, но иногда вернуться домой другим человеком. Океаническое чувство мы переживаем не только на природе. Возвышенная и величественная архитектура сходным образом вызывает его. Вспомните какой-нибудь собор или пирамиды, идеальная форма которых завораживает нас. Каждый год около 6 миллионов человек посещает Сикстинскую капеллу в Ватикане. Они в восторге поднимают взгляд к потолку и поражаются мастерству людей, построивших эти здания и написавших эти фрески и картины. Некоторые посетители чувствуют себя в этот момент ближе к Богу. В таких местах есть нечто таинственное и трансцендентное. Если точнее, тут стоит говорить о соборном, а не океаническом чувстве. Эффект такой же, как и на природе. В контексте чего-то большего мы ощущаем себя маленькими и незначительными, но при этом не одинокими и защищенными. Маленький совет. Удивляйтесь. Проведите следующий эксперимент. Когда вы впали в состояние тревожности или зациклились на одной мысли, найдите архитектурно впечатляющее здание и проведите время там. Погрузитесь в его атмосферу. Если рядом нет никакой пирамиды, подойдет большая церковь или средневековый город-крепость, возможно, большой музей. Или же прогуляйтесь на природе. Заберитесь на высокую гору, пойдите к бушующему водопаду, пройдите через жуткое ущелье, через густой и кажущийся заколдованным лес, или, если вы в северных регионах и у вас есть возможность отправиться за полярный круг, понаблюдайте за великолепной игрой цвета полярного сияния. Эффект будет один и тот же. Вы растворитесь в океанском величии природы и отпустите все мысли и тревоги. Однако не обязательно так далеко уезжать, чтобы испытать океаническое чувство. Даже маленькая природа способна изумить. Наблюдать за завораживающим спектаклем природы можно и на цветочном лугу, лежа на животе и рассматривая жизнь муравьев и травинок, которая разыгрывается прямо перед вашими глазами. Изумление перед совершенством природы вытеснит тревожные мысли, а кажущиеся большими проблемы покажутся ничтожными. Если во время этого океанического упражнения вы вдруг соскучитесь по отцу, ведь именно так считал Фрейд, связывающий восхищение перед величием природы с поисками фигуры отца, советую просто взять его с собой на прогулку. Духовные экскурсии разгружают и успокаивают. Обрести потерянные чувства безопасности, защищенности и внутреннего покоя можно не только в переживании океанического чувства. Некоторые из моих клиентов открыли для себя духовный мир. Они практикуют рейки и энергетическую медитацию, используют символические ритуалы или мантры и многое другое, чтобы успокоить свой гиперактивный ум. Почему такие методы популярны? Парадокс заключается в том, что в наш век науки и научного объяснения всех явлений жизни стремление к духовности все еще велико и за последние годы лишь возросло. Это кажущееся противоречие объясняется особенностями духовного опыта и практики. Отдельные проблемы становятся менее важными. Как и на природе, в духовном мире мы чувствуем себя погруженными в нечто большее, чем мы сами, наши желания, цели и беспрерывная гонка за успехом. Это освобождает и успокаивает. Не нужно напряженно размышлять. Между небом и землей есть то, что нам сложно или даже невозможно объяснить. Это находится за рамками нашего понимания. Так как мы не в силах это понять, несмотря ни на какие старания, то и не нужно напряженно думать об этом. Просто мы разрешаем себе погрузиться в происходящее. Мои чувства ведут меня. В духовном мире важен наш личный опыт. Ни холодная наука, ни жесткие политические факты не дают ответы. Направление задает не разум, а чувство и интуиция. Речь идет о правде, которая исходит изнутри. Это тоже освобождает, потому что дает нам уверенность. Мои чувства правильные, мое впечатление верно. Каждому здесь рады. В духовном мире всем нам есть место. Не нужно для этого работать и заслуживать его. Принадлежность к сообществу и безусловная любовь закрывают потребность, которая в повседневной жизни многих людей остается неисполненной. Перечисленные аспекты помогают понять, почему духовность настолько популярна сейчас. Опросы в Германии и США показали, что примерно 20% опрошенных регулярно практикуют духовные техники. Возможно, вы спросите, почему я, будучи ученым, посвящаю духовности целый раздел. Все очень просто, потому что я отношусь к ней серьезно и признаю потребности многих людей. Честно говоря, в начале карьеры, когда я был неопытным ассистентом врача, нередко улыбался про себя, когда кто-то рассказывал о духовном опыте. Сейчас же я больше так не делаю, потому что понимаю и принимаю роль духовности в жизни многих людей, особенно в мире, который стал таким сложным и непонятным. Духовный мир позволяет вернуться в состояние защищенности и связан с убеждением, что душа находится в безопасности. По этой причине духовные техники и практики оказывают стабилизирующее воздействие на психику. Поэтому спокойно удовлетворяйте свои духовные потребности. Когда мир начинает чрезмерно раздражать вас, громкий шум оглушает, информация сбивает с толку, а общественно-политические изменения пугают, путешествие в духовные миры поможет установить мир в уме и душе. Йога и медитация считаются одними из самых известных методов, которые не требуют объяснения мира и не имеют эзотерической составляющей. Научно доказано, что эти техники действительно помогают, потому что справляются с беспокойством и постоянными размышлениями. В то же время их воздействие превосходит простые методы расслабления. Как терапевт, я также не возражаю против путешествий в трансе и энергетической работы, если эти методы применяются аккуратно и со всей ответственностью. Старайтесь побольше узнавать о методах, которые помогают ослабить внутреннее напряжение, побороть беспокойство или просто отключить его. Пожалуйста, не теряйтесь. Ищите духовные техники для расслабления, не пренебрегая осторожностью. Слащавые послания некоторых духовных гуру могут оказаться обманом и ложными заявлениями. Будьте осторожны, когда ясновидящие и геоманты предлагают предсказать вам будущее, а самопровозглашенные целители – неэффективные или даже вредные продукты и услуги для лечения психических расстройств или серьезных физических заболеваний. Пусть даже в своей рекламе они утверждают обратное, используя проверенные маркетинговые ходы. Общение с ангелами не заменяет приему врача. Вы не сможете вылечить рак, положив полудрагоценные камни под подушку. Тяжелые проблемы в жизни потребуют работы с психотерапевтом. Их не решит радующий душу онлайн-семинар о великом «я». К сожалению, многие предложения индустрии душевного благополучия всего лишь инструмент для легального отъема денег. Осознавайте, что духовность давно уже стала жестоким рынком, зарабатывающим на потребностях своих потенциальных клиентов и думающим не об их психическом благополучии, а о деньгах. Исходя из моего опыта работы с пациентами во время пандемии коронавируса, я считаю важными следующие пункты. Ваши политические взгляды и мировоззрение не должны зависеть от поверхностных и бездоказательных духовных теорий и объяснений. В периоды неуверенности люди, естественно, ищут ответы. Поиск правды может привести к тому, что человек сталкивается с совершенно абсурдными и опасными теориями, в которых не готов сомневаться, потому что, на первый взгляд, они кажутся вероятными. Многие духовные тайны и учения, к сожалению, высокомерно утверждают, что смогут подарить вам такие знания, на которые якобы не способна наука. Доводы разума легко отбрасываются в сторону в пользу легко перевариваемых объяснений. Я встречал множество обеспокоенных, испуганных или возмущенных мировыми событиями людей, которые все больше замыкались в себе. Их растущий скептицизм приводил все к большему недоверию и завершался в некоторых случаях дикими мифами о заговорах. Чаще всего они больше не могли мыслить рационально, Даже пусть эта тенденция пошла на спад после окончания пандемии, я до сих пор вижу фанатичных последователей духовных движений, полностью погруженных в иррациональное и оставшихся в ловушке невероятных теорий, объясняющих наш мир. Будьте осторожны. Осознайте, что духовность является другим, в конце концов, придуманным миром. Она нереальна. Рассматривайте духовный опыт как исцеляющую прогулку, которой вы наслаждаетесь и которую можете повторить. Покидая духовный мир, не стоит терять в нем свое сознание. Проблемы необходимо решать здесь, на земле, какой бы сложной, запутанной или утомительной ни была наша жизнь. Маленький совет. Определяем место и время для размышлений. У каждого человека должно быть время вне доступа, чтобы насладиться тишиной и успокоить мучающие нас мысли. Используйте для этого любую технику поведенческой терапии. Первое. Выделите определенное место, в котором будете разрешать себе усердно размышлять, а мыслям свободно нестись и крутиться в вашей голове, например, какое-нибудь кресло. И всегда, когда чувствуете, что мозг взрывается и мыслям тесно в голове, займите это кресло и думайте там, о чем хотите, и пока хватит сил. Другие места и уютные уголки дома и сада таким образом остаются свободными от руминаций. Второе. Выделите определенное время, когда можно предаться беспокойным мыслям, например, 15 минут после обеда. В остальное время до и после избегайте таких размышлений. Закрепленное место и время снижают давление неприятных мыслей, потому что теперь у них есть определенное место и время. Так вам будет легче отключиться от них в других местах и в другое время. Особенно умело решил эту проблему американский президент Авраам Линкольн, который однажды сказал: «Каждый день выделяйте 30 минут на беспокойство и в это время вздремните». До этого момента мы рассматривали разные способы отключиться, с помощью которых мы отдаляемся от внешних обстоятельств, находя особую среду или определенную деятельность. В качестве примеров я приводил отвлекающие хобби, состояние потока, духовные техники или времяпровождение на природе. Теперь давайте сделаем небольшой скачок вперед. В следующем разделе я покажу вам несколько методов, которые помогут дистанцироваться от внутренних обстоятельств, которые вы сами и создаете. Признаюсь, это самый сложный способ вывести яд из мыслей. Но у него есть преимущество. Он не зависит от внешних обстоятельств. Эти техники можно применять в любое время, и неважно, стоите вы на горе или сидите в метро. С их помощью вы научитесь дистанцироваться от негативных мыслей и укрепите свой ментальный иммунитет. Освобождаемся от слияния. Понятие «собака не лает» — Барух Спиноза. Я уже говорил ранее, что иногда мы сливаемся с придуманным миром, со своими представлениями, и таким образом больше не можем отделить себя от реальности. Однако мысли — это не реальность. В 1929 году бельгийский художник-сюрреалист Рене Магритт представил картину «Предательство изображения». На ней была нарисована трубка, а под ней подпись «Это не трубка». Магритт хотел этим показать, что изображение объекта и сам объект не идентичны. То же самое касается и наших мыслей, ведь наше представление о мире и сам мир — это две разные вещи. Мысли — это истории, которые наш разум рассказывает нам о реальности. Они могут быть правдивыми, однако нередко это не так. Правильное расстояние между собой и беспокойными мыслями можно установить, если избегать слияния с ними. Речь идет о диффузии, то есть четком отделении мыслей от себя. Ты — это ты, а я — это я. Диффузия не подразумевает отрицание мыслей. Скорее, она признает их как продукт ума, без дальнейшего значения, ни больше и ни меньше. Мысли могут быть рациональными, но не обязаны быть таковыми. У мыслей есть право на существование, однако их не обязательно принимать во внимание. Они пытаются отдать мне приказ, но я не должен ему следовать, как бы громко он ни звучал. Разделение мыслей и реальности создает мощную дистанцию. Признание, что это только мысли, лишает их силы принуждения и разрушения. Не повинуясь мыслям автоматически, вы возвращаете себе свободу. Например, вам не нужно кричать на соседа только потому, что вы уже представили себе, что он не сможет одолжить вам молоток. Давайте кое-что проясним. У нас есть мысли, но сами мы не являемся своими мыслями. Уже процитированный великий философ Спиноза как-то заметил: понятие «собака» не лает. Тут можно добавить «и не кусается». Маленький совет. Рамочное мышление. Представьте себе мысль, которая уже много дней беспокоит вас, мучает ваш разум и лишает сна, в виде картины, висящей на стене. Эта картина демонстрирует вашу мысль. Вы буквально достали ее из себя, и теперь она просто висит, как некий предмет перед вами. Как и у каждого изображения, у этой картины есть рама и мысль, изображенная на картине, которая не выходит за эти пределы. Представьте себе, как стоите перед картиной и рассматриваете эту мысль. В этот момент начинается диффузия. Образное разделение приводит к выходу из слияния. Однако давайте сделаем еще один шаг вперед. Отойдите в своем воображении немного назад, чтобы картина стала казаться меньше. Мысль в виде картины остается висеть на месте. Она не может последовать за вами. Вне рамы у нее нет никакого значения и влияния. С каждым шагом назад растет ваша внутренняя отстраненность от мысли. Уменьшайте масштаб. Выход из негативных мыслей способствует не только психической разгрузке. Чем дальше мы отходим, тем лучше можем что-то рассмотреть. Мы обретаем новые точки зрения, которые были нам недоступны из-за слишком узкого поля зрения. Представьте себе, что вы впервые в жизни смотрите футбольный матч. Оператор направляет камеру исключительно на судью, то есть поле зрения настолько узкое, что вы все время видите только судью, но не участников, ворота или поле. И что получается? Вы видите одного человека, который бегает по полю в черных гольфах, свистит в свисток и носит на поясе баллончик с пеной для волос. Он мечется по полю иногда спиной вперед и постоянно меняет направление бега. При этом этот потерявший ориентацию в пространстве человек со странным стилем в одежде периодически лезет себе в карман и достает разноцветные карточки. А еще иногда разбрызгивает на траву обильное количество пены. Давайте честно. Если бы вы узнали о футболе только то, что увидели в таком варианте, то посчитали бы этого человека вопиющим нарушителем правил поведения, не так ли? Конечно же, ваша оценка была бы совершенно некорректной из-за отсутствия контекста. При съемке крупным планом судья выглядит странно, но если отвести камеру назад, его роль и поведение становятся понятными, как и применение пены. Наш взгляд на проблемы нередко имеет очень узкий угол зрения. Мы чрезмерно приближаемся и сосредотачиваемся на маленьком фрагменте. Ограниченное поле зрения приводит к искаженному и даже ложному восприятию всей ситуации. Особенно при рассмотрении проблемы, связанной с нами самими, мы нередко пренебрегаем более широким контекстом. Если отойти подальше, фрагмент изображения увеличится, и мы получим более полное восприятие. Таким образом, мы, возможно, поймем, что многое вообще не про нас и не против нас. Приведу следующие примеры. Первый. В отношениях вы спорите из-за поведения партнера. Дело доходит до ссоры и слез. Фрагмент изображения. Как он может так сильно ранить мои чувства? Широкая картина. Есть причина, почему он так себя ведет. Речь не обо мне, просто мне досталось. Второй. На работе идет серьезная реструктуризация, которая забирает у вас все силы. Фрагмент изображения. Почему это снова коснулось меня? Широкая картина. У компании есть причины для применения таких мер. В долгосрочной перспективе это точно поспособствует сохранению моего рабочего места. Третий. Политики принимают законопроект, который вы не рассматривали, и внутри вас растет чувство возмущения. Фрагмент изображения. Как может правительство так со мной поступать? Широкая картина. Политики не всегда могут следовать моим желаниям. Им приходится рассматривать и более важные факторы. То есть я поддерживаю это решение. Благодаря более широкой картине можно избавиться от грусти, гнева и раздражения, иногда даже полностью. В исследовании Доминика Мешковски, ученого из университета штата Огайо, приняли участие 94 человека. Во время выполнения задачи их провоцировали и раздражали несколько специально подосланных человек. Поэтому испытуемые отвлекались из-за гнева или ломали себе голову над причиной такой недоброжелательности к ним. В конце концов, испытуемым дали возможность контролировать работу тех, кто их раньше раздражал и мешал им. Те испытуемые, которые думали о позоре, который они пережили, оказались мстительными. Они также начали издеваться над другими участниками, мешая им шумом и громкой музыкой. Те же участники, что за это время смогли отдалиться от проблемы, реагировали более милостиво и почти не раздражали своих противников. Разумеется, уменьшение масштаба не решает все проблемы, но во многих случаях ограничивает их. Используйте для наблюдения более крупный фрагмент картины, если ваши мысли слишком эгоцентричны и вращаются вокруг одной проблемы. Вспомните футбол и представьте, как вы настраиваете широкоугольный объектив вашей камеры восприятия, чтобы лучше видеть игру. Отдалите изображение. На расстоянии не только взрослые люди с сигнальным свистком станут понятнее, но и весь мир. Возможно, вам придет в голову идея, как можно по-другому взглянуть на вещи. Широкий обзор обеспечивает лучшее понимание. Эффект обзора. Давайте теперь выберем фрагмент побольше. Последуйте за мной ненадолго в мировое космическое пространство. Первые астронавты, которые в 1960-х годах отправились в космос, по возвращении рассказывали, что были зачарованы и тронуты видом, открывавшимся на Землю через окно космического корабля. Они описывали глубокое чувство единения и ответственности за нашу планету. Им стало понятно, насколько уникальна и хрупка Земля и что она нуждается в защите. При этом личные тревоги и проблемы были почти забыты. Взгляд из космоса на прекрасную и одновременно уязвимую планету приземлил космонавтов и поменял их приоритеты. Этот глубокий опыт Фрэнк Уайт в 1987 году описывал как «эффект обзора». Немецкий астронавт Александр Герст, который в 2014 году пробыл в космосе 166 дней, вернувшись, также сообщал о похожем чувстве. На данный момент описанный эффект является объектом исследования бесчисленных психологических проектов. В повседневной жизни, скорее всего, технически трудно использовать весь его потенциал, только если вы случайно не запарковали космический шаттл в своем гараже. Полет в космос в данном случае является лишь моделью мышления. С большего расстояния субъективно серьезные личные проблемы становятся меньше, что дарует исцеление. Даже без полета во Вселенную можно воспользоваться таким взглядом в обычной жизни, увеличить свой фрагмент картины и таким образом, как говорится, расширить свои горизонты. Например, можно отправиться в далекую страну, выйти из своей гламурной дорогой гостиницы и понаблюдать за жизнью местных жителей. Внимательно смотрите, как они живут, чем питаются и какой работой занимаются. если вы говорите на местном языке или вас сопровождает гид, способный перевести вам их слова, пообщайтесь с ними о том, что их радует, пугает, как они видят свое будущее. Естественно, иностранцу не всегда удастся вступить в душевный разговор с людьми другой культуры, однако иногда достаточно и небольшого знакомства. Лично мне мало что так помогает вырваться из преувеличенного, эгоцентричного взгляда на мир, как попытка понять жизнь других. Таким образом, я переосмысливаю свои проблемы. В тесном контакте с другими я осознаю, какой тяжелый рюкзак таскают некоторые люди. И внезапно чувствую, как мой груз становится легче, а срочное оказывается не таким уж и срочным. Я испытываю тогда благодарность за удобство и смирение перед судьбой. В общем контексте фрагмента картины я меньше теряюсь в мелочах. Многие проблемы уходят на задний план и прочь из головы. Наблюдение за другими людьми и знакомство с ними может и не похоже на взгляд из космоса, но исцеляет и позволяет по-новому взглянуть на происходящее поверх края нашей нередко слишком маленькой тарелки. Полноценное расстояние – королевский способ детоксикации. Помимо диффузии и уменьшения масштаба, существует и возможность внутреннего отстранения. Она может появиться не сразу и потребовать некоторых упражнений, а также руководства, если это необходимо. Однако именно ее можно назвать королевой среди всех методов выведения токсинов из мыслей. Вот почему я и представляю ее в конце этой главы. Если ваша иммунная система слишком возбуждена, сначала обратитесь к другим вариантам. Самое большое расстояние, на которое вы можете отдалиться, это самоотдаление. В узком смысле имеется в виду не просто отдаление от пары болезненных мыслей, завышенных ожиданий и чрезмерных требований, а кратковременный отказ от себя, как от личности. То есть мы ментально полностью выходим из себя и смотрим на себя со стороны. Внезапно из жертв мы становимся наблюдателями. Сначала данный метод кажется абстрактным, но при сравнении с компьютерной игрой помогает представить себе самоотдаление. Поэтому на мгновение давайте отправимся в игру-стрелялку. Забудьте на некоторое время о жуткой перестрелке и обратите внимание только на точку зрения игрового персонажа. Отличительным признаком шутеров является игра и управление персонажем от первого лица, то есть игрок смотрит глазами протагониста. Такой взгляд весьма иммерсивный, и поэтому со временем игрок начинает чувствовать себя персонажем, которым управляет. Соответственно, он резко реагирует на эмоционально тяжелые моменты в игре, например, на атаки, взрывы или угрозу смерти на экране. Иначе обстоят дела с играми, в которых вы полностью видите на экране фигурку персонажа и смотрите на его спину. В таком случае игрок меньше сливается с персонажем, потому что наблюдает за ним с определенного расстояния. Видя себя со стороны, можно уйти из-под линии огня. И в данном случае практически буквально. Самоотдаление от мыслей означает, что мы меняем взгляд от первого лица на взгляд со спины. Мы начинаем наблюдать за самим собой. Это позволяет добиться значимого отдаления, чего не дает взгляд от первого лица. Смена точки зрения приводит к двум эффектам. Первый. Успокоение. Так как мы больше не находимся в собственной коже, а смотрим на все со стороны, мысли и чувства теряют свою силу. Словно мы наблюдаем за любовными страданиями, болезнью или проблемами на работе, но не испытываем их на собственной шкуре. Многочисленные исследования показали, что люди в положении наблюдателя не так сильно реагируют на тяжелые обстоятельства или плохие мысли, как глядя на происходящее от первого лица. Второй. Креативность. Расстояние дает пространство для новых идей. Люди, которым нужно было найти решение сложных проблем, проявляли больше креативности, когда представляли, что задачу нужно решить кому-то другому, а не ставили себя самих в такую ситуацию. Взгляд со спины снижал давление и освобождал голову для ориентированных на поиски решения мыслей. Самоотдаление не только останавливает руминации, зацикленность на негативных мыслях, и снижает уровень стресса, но еще может стать источником вдохновения. Поэтому отдалитесь от себя, когда у круговорота мыслей не видно ни конца, ни края. Представьте, что покидаете тело и смотрите на себя со спины. Нейтрально описывайте то, что видите. Альтернативная точка зрения приведет к новым выводам. Давайте рассмотрим конкретный пример. Представьте себе, что вы обдумали рабочий проект, подробно его проработали и тщательно все организовали. Однако план не выполняется, и все рушится. Вы злитесь, ищете ошибки, вините других или себя и погружаетесь в размышления. Здоровое самоотдаление в данной ситуации означает, что нужно покинуть свое тело и описывать ситуацию, глядя на себя со спины. Что отсюда видно? Как вы опишете проблемы человека, который стоит перед вами? Кажутся ли мрачные мысли с этой точки зрения вообще уместными? Какие варианты есть у человека? Что вы ему посоветуете? Можете ли вы в таких обстоятельствах лучше управлять игрой? Муха на стене. В заключение мне бы хотелось еще немного развить эту мысль. Вы когда-нибудь задумывались, что интересного может рассказать простая муха, которая много дней тайно сидит на потолке гостиной? Она видит людей, которые чему-то радуются, смеются, ссорятся, переживают или возмущаются. У нее идеальный пункт наблюдения. Именно поэтому муха на стене является любимой моделью в исследованиях, с помощью которой описывают нейтральный взгляд с лучшей точки зрения. Так что если вы не очень разбираетесь в разных направлениях камеры в видеоиграх, то можете спокойно обращаться к мухе на стене. Эффект остается примерно таким же. Исследования показали, что люди, которые много размышляют о проблемах, меньше жалуются на них, если смотрят на ситуацию глазами мухи на стене. Даже их эмоциональная реакция становится слабее. Сердце бьется медленнее, мышцы расслабляются, и физически они меньше беспокоятся. Помимо этого, длительность негативных чувств также сокращается, если участники представляют себя мухой и смотрят на ситуацию с ее точки зрения. При взгляде на ситуацию из ракурса мухи на стене ослабевают нейронные процессы, возникающие при чрезмерном мышлении и негативных чувствах. И чтобы это проверить, в нейрологии изучают ERP мозга, то есть связанный с событиями потенциал. В данном случае речь идет об электрофизических волнах, возникающих из-за мыслей или чувств, а также из-за боли или творческой мысли. Потенциал ERP можно нарисовать и потом точно изучить. С помощью данной техники ученым из Мичиганского университета удалось сделать интересное открытие. В ходе их эксперимента участникам нужно было просматривать вызывающие страх изображения, связанные с войной и смертью. Испытуемые должны были говорить с самими собой и описывать увиденное, а затем оценить его. Одна группа делала это с точки зрения первого лица, а вторая с точки зрения наблюдателя, то есть фактически из ракурса мухи на стене. В итоге ERP обработки эмоций во второй группе был намного ниже. Что еще интереснее, так это что ERP когнитивного контроля в это время не увеличивался. То есть участникам не нужно было прилагать усилия, чтобы оценивать эмоции, когда они рассматривали ситуацию с точки зрения наблюдателя. Когда мы говорим о технике самоотдаления, то речь ни в коем случае не идет о поведении человека в целом. Невозможно, да и нежелательно постоянно находиться на расстоянии от самого себя. Самоотдаление показано использовать как технику только в том случае, когда мы оказываемся во внутренней темнице мыслей и эмоций, и они крутятся только вокруг нас самих. Когда есть угроза, что человек может зациклиться на негативе, будь это тяжелое воспоминание из прошлого, конкретная проблема в настоящем или острые проблемы из будущего, есть смысл применять технику «мухи на стене». Летите на стену и взгляните на все по-новому. Увидите, техника самоотдаления является самой мощной и эффективной формой мысленного отстранения. Возможно, потому что, отодвинувшись от самих себя, мы перестаем злиться и переживать, то есть перестаем разрушать самих себя своим негативом. Эта глава и этот день подходят к концу. В заключении хочу посоветовать вам еще одно упражнение. Я сам его делаю каждый вечер. Если после тяжелого рабочего дня ваша голова забита событиями и вас кроет волной беспорядочных мыслей и чувств, то запишите их, прежде чем ложиться спать. То, что вы записываете, оказывается снаружи. Таким образом, вы установите правильную дистанцию между мыслями и собой. При написании это удается лучше, чем при разговоре. Причина заключается в том, что на письме мы, как правило, не так импульсивно изливаем свои мысли, ищем подходящие слова и обороты и все упорядочиваем. Записывая свои мысли, переживания и чувства, вы заметите, где вы явно преувеличиваете проблемы, и найдете новые полезные идеи. Это эффективный инструмент для выведения токсичных мыслей из сознания. Если повезет, вы даже найдете возможное решение проблемы, которое не дает вам покоя. Записывая мысли, можете дополнительно применить технику «муха на стене», рассматривать себя как нейтрального наблюдателя, например. Это усиливает эффект, как показали результаты исследования Университета Ватерлоо. В ходе исследования участников просили записать субъективно значимые переживания. Это нужно было сделать от первого лица, либо притвориться, что вы наблюдаете за собой со стороны. Согласно результатам, те испытуемые, которые вышли за пределы своих мыслей и чувств и писали о событиях с нейтральной точки зрения, 2 месяца спустя проявляли большую отстраненность от этой проблемы. Однако пишущие от первого лица эмоционально страдали сильнее и дольше. Письменно фиксируемый взгляд внутрь себя иногда описывается как journaling, то есть ведение дневника. В дневнике вы записываете то, что с вами происходит в течение дня. Речь идет не о простой фиксации событий, а о попытке получить доступ к своим чувствам и мыслям, снизить их влияние и одновременно победить их. Так нам легче завершить день и обрести покой. Начав вести дневник, вы окажетесь в хорошей компании. Иоганн Вольфганг Гёте в течение 35 лет подробно записывал все, что с ним происходило во время поездок или разговоров с другими людьми. В его дневнике есть душевные излияния, признания, варианты решения проблем и много новых идей. Дневник помогал ему навести порядок в своих мыслях. Последнюю запись в дневнике Гёте сделал за 6 дней до смерти. Возможно, ему стоило писать и дальше. Сказка на ночь. Раз мы уже добрались до окончания дня, то вот вам сказка на ночь, прежде чем вы отложите книгу и закроете глаза. Сказка успокоит круговорот мыслей и улучшит ваш сон. И завтра вы начнете свой день более отдохнувшими. Тяжелые мысли и раздумья, как правило, усиливаются ночью. Причина этого — снижение количества серотонина, выравнивающего настроение нейромедиатора, примерно между 2 и 4 часами утра. Те, у кого сон поверхностный, легко пробуждаются в это время, нередко начинают по новой думать и переживать обо всем, что беспокоило их накануне. Многие ворочаются в постели и больше не могут закрыть глаза. Чтобы немного выровнять такое состояние, нельзя напрямую принимать серотонин, но примерно за 2 часа до сна можно принять аминокислоту триптофан, из которой вырабатывается серотонин в мозге. Хотя большинство исследований касается стандартных препаратов, но и содержащие триптофан продукты питания также могут помочь сделать сон крепче и остановить проигрывание картинок в голове даже у людей постарше. Эффект в целом умеренный, но значительный. Среди содержащих триптофан продуктов можно назвать арахис и грецкие орехи. Последние уже и так выглядят как обычный мозг. Продукты из какао темного цвета, тыквенные семечки, бобы, сыр эдам и свиную печень. Если не хотите есть свиную печень вечером перед сном, отдайте ее своей собаке. но грецкие орехи точно подойдут. Обычно достаточно одной горсти. Желаю вам приятного ночного сна. Все важное в этой главе вкратце. У всего есть свой конец, кроме наших мыслей, наверное. В наше время многие люди страдают от того, что больше не могут правильно отключить голову и хоть как-то обрести внутренний покой. Склонность к постоянным размышлениям заложена в нашей голове. Густая транспортная сеть маленьких связей служит для того, чтобы через нашу голову ежедневно проходило более 6000 мыслей, из которых некоторые превращаются в длинных мысленных червей, грызущих наш разум. Мысленно мы можем создавать в своей голове огромные миры, в которых оказываемся заперты словно в темнице, и постепенно сливаемся с нашими мыслями. Нередко именно неосознанные чувства опасности, стыда, сомнений, злости или возмущения запускают такой мыслительный процесс. Негативные эмоции задерживаются на долгое время, снова и снова запуская карусель размышлений. В худшем случае мы погружаемся в руминации, в которых мысли кружатся вокруг самих себя, а поиски решения отсутствуют. Мы постоянно думаем, но ничего не предпринимаем. Чрезмерное мышление сравнимо с ботоксом в косметологии. Не украшает нас, а перегружает нашу ментальную иммунную систему опасными токсинами. Какими бы важными и полезными ни были определенные мысли в повседневности, они не всегда являются единственной или самой действенной стратегией для решения сложной проблемы. Иногда мы лишь продолжаем рыть яму, в которой и так уже сидим. Действенным детоксом от мыслей является ручной труд, в который мы полностью погружаемся и отдаем ему все свое внимание. В состоянии потока мы забываем обо всем, и это помогает нашему разуму успокоиться. Деятельность, не имеющая цели, также способна помочь погрузиться в поток. Практика важнее поэзии. В конце концов, освободить наш разум от токсичных мыслей помогает природа. Прогулки на природе подавляют наш сверхактивный режим по умолчанию и разрушают руминации. С одной стороны, это связано с физическим движением, с другой стороны, с красотой красок и текстур пейзажей, которые мы видим. Помимо прочего, природа вызывает у нас восхищение и делает наше восприятие океаническим. Слушайте раздел «Океаническое чувство». Многие проблемы внезапно начинают казаться очень незначительными. Также мы можем дистанцироваться от наших мыслей, если выйдем из себя и перестанем сливаться с ними. Благодаря диффузии нам удается четко разделить наши мысли и самих себя. Другим вариантом дистанцирования является уменьшение масштаба. В этом случае мы рассматриваем проблемы со стороны, вследствие чего все обретает другой контекст, и мы лучше его понимаем. В более широкой картине становятся заметны как мыслительные преувеличения, так и альтернативы. Установить самую большую дистанцию позволяет нам ситуация, когда мы отстраняемся от себя как от личности, то есть словно наблюдаем за собой со стороны. Релятивизация собственной субъективности не является отречением от себя, а королевским путем к внутреннему расслаблению. Самоотдаление в данном случае является самым действенным противоядием от зацикленности на себе. Взгляд со спины или глазами мухи на стене помогает нам лучше понять картину в целом. Собственные чувства становятся менее обременительными, а мысли о самих себе менее подавляющими. Когда в следующий раз увидите муху на стене, не убивайте ее, а лучше вспомните об этой главе. Во всех случаях речь идет о чем-то большем, чем об освобождении от груза. Как было сказано, мы становимся креативнее, когда намеренно прекращаем напряженно размышлять. Пытаясь отойти на расстояние от нашей проблемы, мы нередко оказываемся ближе к ее решению. Поэтому всегда осознанно направляйте свой взгляд прочь от того, что вас мучает, и лучше посмотрите на небо. Как нам известно из древнегреческой мифологии и современной науки, удача вознаграждает за такой взгляд. Прилетает кайрос и приносит с собой новые возможности. Так что если вы случайно увидите пролетающего в небе юношу, хватайте его за локон на лбу. Естественно, нельзя решить проблемы без сосредоточенных размышлений. Но в современном мире мы погружаемся в руминации слишком часто и при этом зацикливаемся исключительно на себе. Давайте постараемся с этим покончить. Насладитесь кусочком свиной печени и парочкой орехов и осознайте, в нашем сложном мире можно остановить круговорот мыслей и выключить картинки в голове ментально здоровым и вкусным способом. Тогда мы ничего не потеряем, наоборот, выиграем нечто на самом деле бесценное — свободу в сердце и покой в голове.